размер которой ты можешь сам назначить», — добавила она. «В разумных пределах, разумеется. Но разум ордена способен находить очень большие суммы, не спотыкаясь на количестве нулей». «А еще ты получаешь меня неподалеку, сильную, влиятельную, которая не будет портить тебе жизнь и которая будет по-прежнему доступной. И твоя девочка ничего об этом не узнает. И у меня хватит власти к тому времени обставить все так, что даже подозрения у нее не возникнет. И я сохраню тебя. Мало?» «Нет, пожалуй, немало», — покачал я головой. «Я еще несколько раз выстрелил, сменил магазин». «Ты предлагаешь много», — продолжил я. «Но во всем есть свои «но», о которых ты не знаешь и знать тебе не надо. Мне надо серьезно подумать». «Сколько?» «Хотя бы несколько часов». Я еще пару раз пальнул в мишень. «Скажем, к 25 часам я объявлю о своем решении». «Твое право. Мы не сможем увидеться вечером. Майлз знает, что ты здесь и уже морщится. Пригласила меня в гости, скотина. Отказаться не могу». «По телефону никуда не звони. Спустись в бар. У нас не слушают, в принципе, но я слишком многим рискую. Я пришлю Катю. Ты увидишь ее, помашешь, так, чтобы все видели, пригласишь за столик. Пусть выглядит, как твоя инициатива, хорошо?» «Договорились», — подтвердил я. «Мне уже пора идти. Ты постреляй еще немного и иди тоже. Завтра днем увидимся, обещаю. Я передам тебе все инструкции, если ты согласишься». «Хорошо». «Все, побежала». Она вновь крепко поцеловала меня в губы и вышла из арсенала. Заглянула Катя, сказала, что проводит меня, когда я закончу. Я пожал плечами и еще минут 10 дырявил мишени на разных расстояниях. Когда я закончил, Катя, о которой я забыл, так тихо она стояла, сказала: «Ух, здорово! Мне бы так уметь!» «А вам зачем?» «Не знаю, но вдруг пригодится.